Ставр даже подозревал, что иерарх взял себе это имя в предчувствии похода, приняв решение податься на поиски своего товарища задолго до появления команды землян. И уж явно до того, как он заставил их себя убеждать в целесообразности этого шага. Во время полета иерарх практически не беседовал с людьми, ограничиваясь редкими репликами или коротко отвечая на вопросы членов команды. Остановившись на этот раз и показав панораму местного космоса, звезды здесь напоминали перья и вихри огня, планеты, потоки и тоже вихри текучей субстанции, и вообще этот космос кипел, крутился, стрелял смерчами, взрывался и горел. Он вдруг произнес странное двустишие. «Вечность безмятежна и светла, на распутье звездном замерла». Борхес Хорхе Луис, Дворик. Медленно приходящие в себя после очередных смерти и воскрешения, люди переглянулись. Иерарх пути, не появляясь визуально, передал им слоган усталой улыбки. «Файверы, у нас остался всего один шанс из миллиона, что мы догоним ваших друзей. Мы практически подошли к границе тела универсума, к его, так сказать, коже. Еще один слой, и дальше начнется большая вселенная». «Похоже, я понял, куда стремился конструктор. В запределье, в большую вселенную. Но цели его мне неведомы. Если сеятель ушел вместе с ним, помочь вам я не смогу. Мы все понимаем. Вы и так сделали все возможное и невозможное», — ответил Грехов. «Делайте, что считаете необходимым. Два вопроса можно?» «Извольте. Каким образом вы ориентируетесь в теле универсума? Как отыскиваете след конструктора?» «Сложные объекты проявляются в низших системах измерений в виде следа, проекции или сечения. А конструктор для всех метавселенных и является таким объектом. След его невозможно не заметить. Даже в вашем домене он оставил след на уровне тонких нарушений симметрии вакуума. Файверы должны чувствовать эти нарушения». «Конечно, они чувствуют», — кинул реплику Янтот. «Ваш домен очень важен для универсума», — добавил иерарх пути. «Он многослоен, то есть вмещает целый пакет теневых доменов, метавселенных с различным ходом времен и так называемым зеркальным веществом. Можно сказать, что он — клетка наиболее важных органов универсума, скажем, его сердце. Или, скорее, мозга. Вот почему ФАК стремится изменить его структуру». «Тогда последний вопрос. В других доменах ФАК проявил себя так же, как в нашем, или слабее?» «Термин «слабее» не вполне корректен. ФАК пытается провести фенотипическую коррекцию всего организма универсума. Но в каждой клетке это проявляется по-разному. Ваш домен подвергается индуцированному мутагенезу, как и миллионы других подобных метавселенных клеток мозга универсума. Почему Не реагирует сам универсум, я не знаю. Может быть, он находится под наркозом, может надеяться на защитные силы клеток, на вас, на других разумных существ. А может быть, ему важен не результат игры, а сам процесс. А то, что он при этом необратимо изменяется, абсолютно не важно. Но ведь это, по крайней мере, неэтично по отношению к существам, населяющим домены, не выдержал Диего. Мы не уверены, что существует некая универсальная этика Вселенной. Абсолют добра, закон морального совершенства, одинаково регулирующий жизнь в разных метавселенных. Единственный закон для универсума мира существа, мира системы, есть он сам. Он сам и повод, и действие, и закон, и тайна бытия. Хотите вы этого или нет? Я удовлетворил ваше любопытство? Полностью нет, сказал Янтот. Грехов промолчал. Иерарх Пути снова выдал слоган улыбку. «Я думаю, вы знали ответ, когда задавали вопрос. Человек вообще существо предвосхищающее, устремленное в будущее. А файверам тем более доступно панпсихическое видение мира. Итак, решающий кенгуру или отдохнем?» Ставр оценил предложение призрака. Вряд ли тот нуждался в каком-либо отдыхе. Останавливался он лишь для того, чтобы могли восстановиться люди. «Вперед, и будь что будет», — выразил Диего общее мнение. В том, что время более сложная фигура, чем линия, они убедились, прибыв в эту метавселенную позже конструктора, но раньше сеятеля, которые путешествовали вместе. Сообщил пассажирам об этом иерарх пути, не очень рассчитывая на то, что они примут сообщение на веру. Однако уже через несколько часов после остановки призрака в домене, где отсутствовало фоновое пространство, и космос представлял собой конгломерат различных геометрических и абстрактно-бесформенных фигур, появился сеятель. Это почувствовали даже люди, защищенные скорлупой собственных скафандров и оболочкой иерарха пути. Потому что сеятель, перенявший многие тайны бытия конструктора, при просачивании сквозь барьер, отделяющий домен от домена, бросал вперед оценивающий взгляд, колеблющий вселенные, воспринимаемые интроморфами на всех подпланах видения, чувствования. Заметив собрата, он проявился неподалеку, по меркам серых призраков, знакомым туманно-прозрачным шаром. Одновременно в виде трехметрового гиганта он появился и перед командой землян, ждущей в салоне животе иерарха. Ему были доступны любые горизонты контакта в любых временных интервалах, и хотя контакт с людьми, в общем-то, был и необязателен, потому что всю информацию в полном объеме он получил от соплеменника, сеятель все же решил соблюсти этикет. Правда, говорил он с людьми всего минуту, но этого оказалось достаточно всем. «Я не уверен, что смогу помочь вам», — сказал он без обиняков после обмена приветствиями и ритуала узнавания. Он и Грехов действительно были друзьями, несмотря на колоссальную разницу менталитетов. Обещаю лишь одно – проанализировать ситуацию и дать рекомендации. «Значит, мы зря надеялись на вас», – с горечью заметил Диего. Гигант-сеятель глянул на него с хмурой отчужденностью. «Я этого не сказал. Но и вы поймите, наконец, пришла пора перемен. Не факт главный враг для универсума, а закон, диктующий условия перемен, вернее, условия игры. Факт — лишь инструмент в его руках. Этому закону подчиняются все игроки, в том числе и универсум. И не считайте, что фундаментальный агрессор или иной игрок стремится создать внутри универсума ад. Кстати, для любого инженера создать ад проще, чем рай, потому что в раю больше запретов. «Извините, если обидел», — сказал Диего угрюмо. «Уж не хотите ли вы сказать, что наша метавселенная — некое подобие рая? Почти все ее физические законы имеют вид запретов». Сеятель улыбнулся, изменил облик, превращаясь в копию Габриэля Грехова в черном трико, как бы подчеркивая свое равенство с людьми. «Нет, ваша метавселенная далеко не рай, насколько мне помнится, и является одной из самых сложных клеток универсума. Вот почему мне будет любопытно взглянуть на те преобразования, которые предложил вам фундаментальный агрессор. Он предложил нам войну, смерть, небытие. Что ж, из истории Земли вы должны знать, что смерть одного вида зачастую гарантирует жизнь другому. Да и вообще, всего ошибочнее мерить жизнь мерою смерти. Вовенарт. Давайте не будем дискутировать на эту тему. Отдохните какое-то время, освобожусь, и мы отправимся назад вместе. Без конструктора? Без конструктора. Он проходил здесь миллиарды лет назад и совсем недавно. Таковы парадоксы метавселенной. Позвольте задать вопрос, вмешался Ян Тот. Что ищете вы лично, мы знаем. Но что ищет конструктор? Куда он направляется? Боюсь, вы мне не поверите, но я не знаю. Может быть, он ищет своих собратьев. Может, самого себя. Впрочем, у вас на Земле существует поговорка: «Пути Господни неисповедимы». Но не исключено, что он навсегда уйдет в большую вселенную. В принципе, он уже ушел. Частично. Я сопровождал его второе «я». К Солнечной системе сеятель с командой землян и чужанином прибыл спустя 2 месяца по внутреннему отсчету времени. И, как оказалось, почти через год по времени оставшихся. Грехов попросил высадить его на Плутоне вместе с чужанином, пообещав в ближайшие сутки встретиться и обсудить создавшееся положение. А Ставр, Диего и Ян Тот с помощью сеятеля первым делом оглядели систему, пытаясь определить наметившиеся изменения в ее планетарном хозяйстве. С виду все осталось на своих местах. Орбиты планет не изменились, их количество тоже осталось прежним. Солнце светило практически в тех же пределах, что и раньше. Мчались через систему кометы с гигантскими хвостами. Их было целых 9. Но исчез Фаэтон-2. Вместо него по старой накатанной орбите астероидного кольца неслись 2 длинных языка пыли и камней, окутанные призрачным электрическим сиянием. Луна по-прежнему держалась возле Земли, хотя и приблизилась к ней на пару десятков тысяч километров. А вот спутники других планет вели себя иначе. Словно по системе вновь прошествовал конструктор, взбаламутив ее своим колоссальным гравитационным полем. Если у Юпитера исчезли только внешние спутники, вплоть до Синопе и Пасифе, а у Сатурна — Феба, то Уран потерял даже 3 из самых крупных — Умбриэль, Титанию и Оберон. Вместо них неслись по вытянутым орбитам скопления мелких и крупных глыб пыли и газа. Что с ними произошло, можно было только догадываться. Ян тут, например, предположил, что Нагуаль между орбитами Урана и Нептуна вырос настолько, что его шипы достали до Урана при ближайшем прохождении и развалили спутники. Голый Нептун, который лишился атмосферы еще во времена конструктора, и без того представлявший собой жалкое зрелище, к тому же потерял и последний свой крупный спутник Нереиду, исчезнувший без следа. Вероятнее всего, Нереида оторвалась от родной планеты и ушла в свободный полет по Солнечной системе. Серый призрак каким-то образом видел Нагуали и показал их людям, сначала схематически на карте системы, а потом визуально, во всем блеске ежасто-геометрического кошмара. И стало ясно, что предположение Яна о влиянии Нагуали на планеты имеет основание. Размеры Нагуали между орбитами Нептуна и Урана достигли уже 300 миллионов километров. Но выросли и остальные невидимые кораллы. Например, Нагуаль на Земле, найденный Ставром в лесу под Владимиром, достиг 6-километровой высоты. «Боже мой!» — только и сказал Диего Вирт после видеосеанса. «Поехали домой», — тихо произнес Ставр, также переходя на звук. У него тоскливо сжалось сердце в предчувствии беды. «Сеятель, вы сможете доставить нас на Землю незаметно?» «Не стоит», — покачал головой Ян Тот. «Предлагаю добраться до ближайшего метро и разойтись по домам. Вечером соберемся у меня». «Не надо подставлять сеятеля сразу после прибытия». «За меня вам не стоит беспокоиться», — ответил сеятель. «Вряд ли кто-нибудь увидит меня, пока я этого не захочу. Но решение правильное. Нужна информация. Пусть каждый получит ее по своим каналам. А потом все вместе мы ее интегрируем и проанализируем. Я высажу вас на Марсе возле пустующего дома отдыха с кабиной метро. Через несколько минут путешественники вдыхали запахи великой марсианской равнины «Плоть Бога» и разглядывали знакомый ландшафт, усеянный мхами и грибами-мутантами. «До связи!» — кивнул всем Ян Тот и первым шагнул в башенку с буквы «М» на острие. «Чую, плохи здесь дела», — кряхтя сказал Диего Вирт, нагнулся, сорвал веточку мха, понюхал. «Берегись, Эрм. Надеяться нам особо не на кого, даже на сеятеля». «Я это понял. Ты тоже берегись». «Постараюсь. Хотя мне проще, я зарезервирован. Как-то встретит меня первый Диего. Может, полетим со мной в дом Габриэля? Моя половина все должна знать». Панкратов покачал головой. «Нет, мне надо... В общем, я сам». «Понятно. Тогда ни пуха, ни пера. К черту». Они один за другим нырнули в кабину метро. Вышел Ставр в бункере Железовского, чтобы нарваться на засаду. Однако ставили ее в расчете на интроморфов уровня Велизара или Ратибора Берестова. А прибыл паранорм, прошедший огни и воды десятков метавселенных, вооруженные знанием, которое невозможно получить путем размышлений или пересказа очевидца. Поэтому, готовый к любому событию уровня 5, Ставр легко одолел компанию пси-брандеров, принявших облик хорошо ему известных людей Забавы Баяновой, Аристарха Железовского и Анастасии Демидовой. Причем интуиция сработала раньше, чем пси-опознаватель выдал на слуховой нерв короткое «враги». Три взрыва учинили в гостиной бункера, изрядный разгром, и Ставр затратил полчаса на уборку, пока отходил от мгновенного инсайт-перехода в поле сил и размышлял, что делать дальше. Потом вошел в оперативное поле защитного инка, переориентировал блокировку и считал всю информацию в его памяти. Однако ничего не узнал. Судя по записи, интроморфы не появлялись здесь уже почти полгода. И еще он выяснил одно обстоятельство. Последним в бункер заходил Мигель да Сильва и, скорее всего, имел контакт с засадой. Чем закончилась встреча, можно было догадаться. Тогда Ставр принял душ, трансформировал свой облик, превратившись в пожилого гуляйвера, одетого в бесформенную хламину, и стартовал в Рославль. Спустя час, оставаясь дигамбар, то есть одетым пространством, греховской чистой энергией, он входил в свой дом, предварительно пропустив его через фильтры всех чувств. Здесь все было по-прежнему, будто он и не отправлялся в долгое путешествие длиной почти в год. Если кто-то и заходил сюда в его отсутствие, то следов не оставил. Правда, один след был — кодированная запись в оперативном инке, сделанная отцом. «Ставр, не пытайся выйти в поле сил. Все верхние горизонты Эйдоса под контролем темного эгрегора. Тебя мгновенно вычислят и уничтожат. Я оставил тебе рацию с плавающими частотами. Это наша новая разработка. Выйдешь на консорт-канал Контр-3 и найдешь меня. Пароль тот же. Мы с мамой живем в другом месте, как и остальные наши общие знакомые, не ищи никого. Дома не останавливайся надолго. Опасно. До встречи, мальчик. Записи было месяца два. И ни слова о Витане. Ставр прослушал письмо еще раз, потом нашел рацию. Красивый паучок размером с каплю росы. Приклеил ее на виске под волосами и вызвал консорт-сеть. С тихим шелестом и попискиванием в голове развернулся объем компьютерной пси-связи, и шелеста выплыл бархатозвучный голос. «Опознавание 3 включено. Сообщите пароль». «Контрфак», — сказал Ставр, сопровождая пароль сложным слоганом, портретом самого себя. «Опознавание подтверждаю. Кто нужен?» «Прохор Панкратов». Шелест в поле связи почти исчез, только равномерно попискивал скрэмблер консорт-линии, поддерживающий защиту от прослушивания. «Ставр!» — раздался отчетливый голос отца. Ставр почувствовал, как заныли стиснутые зубы. «Я пап». «Мальчик мой». Молчание, черная тень от громадного крыла через все пространство связи. Еще рыдание, запах беды. «Мальчик мой, крепись. Мама умерла». Звон в ушах, чей-то вскрик. Может быть, его собственный. Ставр сел на пол, не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть. Прошла вечность, пока он пришел в себя и смог безлико спросить. «Когда?» «Месяц назад. Я похоронил ее в семейной усыпальнице». «Как это случилось?» «Эгрегорная векторная трансляция. Она вышла в поле сил, и с тех пор мы перешли на аппаратную связь». «Чей эгрегор сработал?» «Какая разница, мальчик? Ее уже не вернешь». «Чей?» «Южно-Мусанский. С подачи Алсадана они опробовали свое псикопье на первом, кто попался под руку». «Она не мучилась, сынок». «Кто из наших еще?» «Велизар, семья Баренца, вся, Мигель да Сильва. Но с ними все сложнее. Встретимся, я дам тебе пакет информации по всем изменениям обстановки. Кстати, не вздумай появляться в бункере под Тибетом». «Я только что оттуда». «Все в порядке. Им снова можно пользоваться. Может быть, я поживу там какое-то время?» «Там засада». «Была». «Родной мой, держись, па. Мы вернулись не одни. Я найду тебя вечером. До связи». Еще с полчаса Ставр сидел на полу, вспоминая маму, ее жесты, улыбку, тихий и добрый голос, плакал, не зная, что плачет, и ни о чем не думал. Потом снова пошел в душ, где вспомнил, что не спросил отца, где Видана. Захотелось сразу выйти в поле сил и найти ее одним мысленным усилием, но он сдержал порыв. «Достаточно пока было знать, что она жива, поскольку отец не привел ее имя в списке жертв. Вечером они встретились у Яна Тотта в его келье, запрятанной в глубинах пирамиды. Дом Файвера не пострадал, в отличие от многих жилищ интроморфов, подвергнувшихся налетам банд или правоохранительных органов. К бывшим посланцам Земли, Тотту, Диего Вирту и Ставру, присоединился старший Панкратов. Не было только Грехова. Но его и не ждали, зная манеру экзоморфа появляться в неожиданных местах и в неожиданное время. О том, что в поход уходила команда запасных личностей, вторых я, Прохору решили не говорить. Спустя полчаса после начала встречи стала вырисовываться полная картина событий в Солнечной системе после ухода команды Габриэля в поисках Сеятеля. Как и предсказывал Грехов, появление эмиссара второго уровня резко изменило соотношение сил в системе в пользу Фага. Внешние проявления взаимодействия на Гуалии с объектами системы были уже достаточно заметны из космоса, но они не являлись главными. Самым страшным последствием этого взаимодействия было изменение вакуума, этого застывшего движения, по образному выражению Яна Тотта. Он стал рыхлым, пористым, флуктуативно неустойчивым, что сказывалось даже на движении планет. Они ни с того ни с сего начинали вдруг рыскать, сбиваться с траектории, вызывая у миллионов людей болезненное состояние, которое нередко приводило к инфарктам и гипертоническим кризам. Большинство интроморфов чувствовало запах возбужденного вакуума и пыталось предупредить людей о пагубном влиянии каверн, областей с наиболее рыхлым вакуумом. Но, во-первых, никто их не слушал. А во-вторых, эмиссар Фага тут же находил пытавшихся помочь и уничтожал. Таким образом, численность популяции паранормов на Земле и в системе сократилась чуть ли не вдвое, как в результате первой и второй волн спейс-иммиграции, так и вследствие гибели многих тысяч оставшихся. Это сообщение Прохора собравшиеся встретили угрюмым молчанием. Чуть ли не в каждой семье появились жертвы террора. Лишь у Диего Вирта не было ближайших родственников, и поэтому не оказалось потерь. Но теперь каждый, и Диего в том числе, окончательно поняли, что идет самая настоящая война на уничтожение, победителю которой досталась бы тяжкая доля восстановления развалин космоса. Впрочем, Фак вряд ли стал бы восстанавливать метавселенную, останься он победителем. Еще одним следствием появления эмиссара 2 был стремительный рост мощи темных эгрегоров. Не нужно было особенно прислушиваться к полю сил, чтобы почувствовать угрожающее жужжание человеческого пси-океана, возбужденного хитроумным способом для расправы с любым интроморфом, вздумавшим выступить против Фага. Человеческий вид вообще сформировался в постоянной борьбе за удовлетворение элементарных потребностей, в борьбе за выживание. А в эпоху избыточного удовлетворения потребностей это обстоятельство сыграло роковую роль в разрушении мотивационного каркаса человеческого поведения. Фак указал цель. войну с инакомыслящими, и миллионы молодых и не очень молодых людей, чье умственное развитие не позволяло им рассчитывать на успех в творческой или деловой деятельности, недолюдей, по сути, полуобезьян, едва освоивших человеческую речь, захотели власти, которую им предоставила официальная доктрина «бей чужих». Не каждый из них брал в руки оружие, чтобы охотиться за паранормами, но главным их оружием был мозг, негативная пси-аура, которая при слиянии с другими такими же образовывала облака ненависти и угрозы. И, наконец, Прохор Панкратов поделился последним пакетом плохих новостей. Власть в Вече захватили ставленники эмиссара. Впрочем, как и в остальных управленческих и охранительных структурах, от отделов безопасности до ресурсно-снабженческих институтов. Архонт Всевечья Велизар был убит прямо на территории Всевечья, в парке во время прогулки. Спейсер безопасности Рама, выполняющий роль щита при возможном нападении на остров Хачин озера Селигер из космоса, дал по нему залп из аннигиляторов. Вместе с Велизаром погибли еще около 200 человек. И все это было списано на внезапное помешательство команды Спейсера, состоящей из интроморфов. Мигель да Сильва погиб в бункере под Тибетом, нарвавшись на засаду уровня 5. Герцог едва не погиб при попытке захвата Шан Эшталана, провалившись в ловушку. Не обошлось без предательств. В последний момент, теряя сознание от векторного удара эгрегора, он взорвал метро Всемирной ассоциации магов и спиритов, чем отвлек внимание Шан Эшталана, и ушел с острова по запасному императиву через орбитальный лифт. Ратибору Берестову пришлось уйти с поста начальника сектора стратегических исследований вследствие инцидента с Яранцевым, после которого комиссар Прима отдела безопасности 2 дня не мог показаться в управлении. Он просто набил ему морду. С хмурой улыбкой закончил свою речь Прохор. Таким образом, друзья мои, де юре мы потерпели полное поражение. Тем паче, что уровень эмиссара 2 позволяет ему внедряться в любого человека и использовать тело в своих целях. Так что воевать с ним стало невозможно отчасти по этой причине. Пришлось бы убивать людей, действующих под чужим, сильно действующим волевым управлением. «А де-факто?» — поинтересовался Диего Вирт. Прохор, мало знакомый с другом Грехова, бросил на него острый взгляд. «Де-факто?» Мы имеем с Фагом паритет, хотя он этого, возможно, еще не понял. У вас есть проводка по сети Контр-3? Мне она не нужна, небрежно ответил Диего. Ну-ну. Панкратов-старший повернулся к сыну. Что молчишь? Ставр помедлил, не решаясь задать личный вопрос, и отец понял его колебания. «Видана работает в аналитическом центре Контр-33. Я дам координаты». «Где она живет?» «Там же. Марс, плоть Бога, поселок Паучников под названием Долина Фобоса. В то место свалился когда-то спутник Марса Фобос. Но добраться тебе туда будет сложно». Ставр повел плечами. «Доберусь», — посмотрел на Диего. «У меня двойственное впечатление от всего, что я узнал. Тебе так не кажется?» «Как твое альтер-эго?» «Дождался тебя Диего Первый?» Вирт погрустнел. «Дом Габриэля пытались взорвать. Инк не уцелел. Метро тоже. А вот Чужанское метро почему-то сохранилось. Кто-то постучался. В головы каждого из гостей Яна Тота с безмерной просьбой войти. И через минуту в комнате неслышно возник Грехов. Поздоровался с Панкратовым-старшим, оглядел остальных. «Вы уже в курсе событий?» «Тогда сразу к делу. Велизара убили камигранты после того, как обезвредили команду Спейсера Рама. С ними пора кончать. Предела их ненависти к людям нет. Контр-3 поможет мне или придется готовить операцию самому?» Вопрос был к Прохору, и тот после недолгого колебания кивнул. «Скорее первое, чем второе, я сообщу». Грехов повернулся к Ставру. «Я знаю, что ты готовишь уровень 5 для Алсадана. Предлагаю повременить с единичной акцией. Через день-два мы проведем операцию «Чистка» во всех высших эшелонах и одновременно разберемся с Хасаном». Прохор с горестным недоумением взглянул в совершенно спокойное лицо сына. Тот покачал головой. «Алсадан мой». И так это было сказано, что в комнате повеяло холодом. Грехов остался равнодушен. «Не имею ничего против. Диего, мы уходим. А как Мариончик?» «Ушел домой, на чужую. Ему хватает своих проблем. Тогда пошли». Сказал Прохор с некоторой растерянностью. «Габриэль, по-моему, вы несколько спешите. Нам хотелось бы встретиться с вами и обсудить совместные действия». «Кому нам?» «Руководству Контр-3. Шерифом Барковичем и патриархом Варфоломеем Иваном Первым я уже имел беседу. С остальными контакт не обязателен. Ваша воля». «Но вы уходили в поиск и вернулись сеятелем. С ним можно наладить контакт?» «Нет». Наступила тишина. Грехов еле заметно усмехнулся, видя, какое впечатление произвел его ответ. Он ушел обратно. Ставр, который знал, в чем дело, хотел было добавить, но Габриэль сделал это сам. Сеятель ушел к своим соплеменникам, а оттуда собирается махнуть за конструктором, которому, возможно, тоже будет любопытно узнать, что затевает игрок в нашем мире. Кстати, он подал интересную мысль. Вот его прощальный слоган. «Странные вы существа, файверы. Неисправимые индивидуалисты. Вместо того, чтобы объединиться и стать инженерами собственной метавселенной, хозяевами своего космоса, вы отправляетесь в странствие, паломничество, просто полюбоваться красотами иных миров. Может быть, это и необходимо для какого-то краткого периода самосовершенствования. Но чтобы вечно ничего не делать, это выше моих разумений». Если тебе не нужен космос, зачем ты космосу? В келье Тота Мудрого воцарилась тишина. Грехов кинул горящий взгляд на Ставра и вышел. За ним последовал Диего, оставив в воздухе тихое слово прощания. «Это камень в мой огород», — сказал Ян Тот. «И в мой», — подумал Ставр, но вслух ничего не сказал. «Файвры», — произнес Прохор, пробуя слово на слух. «О ком это он?» «Обо мне, о вашем сыне», — кивнул на задумавшегося Ставра хозяин. «Обо всех, кто вышел за пределы человечества. Может быть, идея сеятеля не так уж и утопична?» «Я не совсем...» «Объединиться! Файверам пора объединяться! Нет ничего проще и сложней!» Гуррах. Радость семейной встречи была горькой и недолгой. Помянули Ольгу Панкратову, мать для Ставра, жену для Прохора, дочь для Берестовых. Потом выслушали рассказ путешественника по вселенным. Ставр все никак не мог свыкнуться с мыслью, что мамы нет и не будет, поэтому был скуп на подробности. Стали расходиться. Встреча происходила на земле, в Новосибирске, но не в доме бабки Ставра Анастасии Демидовой, а на квартире у одного из интроморфов, ударившегося в бега. Ратибор и Анастасия ушли первыми, пережив бурю чувств и счастливые минуты от встречи с живым и невредимым внуком. Прохор остался еще на некоторое время, потому что у него здесь было назначено рандеву с кем-то из руководителей «Контр-3». Этим человеком оказался Людвиг Баркович. Как выяснилось, он попросил отца Ставра устроить ему беседу с сыном. И Ставр, в общем-то, не желавший ни с кем встречаться официально, не нашел сил рассердиться на отца, понимая, что командиры «Контр-3» хотят выяснить, удалась ли миссия посланников. Видимо, беседа с Греховым их не удовлетворила. Пришлось задержаться на полчаса, хотя сердце рвалось на Марс, в долину Фобоса, где в условиях строжайшей секретности располагался аналитический центр «Контр-3». Баркович, не изменившийся внешне ни на йоту, выслушал рассказ Панкратова-младшего без комментариев. Он ничего не сказал даже в ответ на философские отступления Ставра, попытавшегося очертить стратегию игрока Фага, а также идею серых призраков о наступившем времени перемен. Впрочем, для Ставра удивительным было не молчание командора погранслужбы, а его состояние флегматичного спокойствия. То ли гибель многих соратников не отразилась на эмоциях шерифа системы, то ли он их тщательно скрывал, то ли привык считать потери неотъемлемой составляющей противостояния. Единственная реплика, которую он себе позволил, касалась того места в рассказе Ставра, где тот упомянул о погоне. «Следует полагать, что Фак узнал о вашей миссии и принял меры». Странные меры он принял. Уж очень низок был уровень погони. Если бы Ее организовал хотя бы эмиссар типа Джезенкуира, и то результат был бы иным. У меня сложилось впечатление, что сеятели, ставшие инженерами, подкинули нам тест на гуманность устремлений. Мы не стали уничтожать дракона погоды. И этого оказалось достаточно, чтобы нам поверили. Сомневаюсь, что это так. А что по этому поводу говорит Грехов? Ничего. Ставр, испытывающий к собеседнику сложные чувства, ждал еще вопросов, но их не было, и тогда спросил сам. «Извините, Людвиг, как вам удалось сохранить пост командора и не заронить подозрений у нового эмиссара?» Губы Барковича искривила знакомая, надменно-ироничная ухмылка, деталь его маски имиджа. Однако ответил командор вполне нормально, без ехидства и высокомерия. «Пришлось пройти через сито пси-зон даже, мальчик. Как видишь, я выдержу. Спасибо за сведения. Нам теперь есть о чем подумать. Прохор, он подключен к счету 3? Еще нет, но я собирался сделать это». Баркович кивнул, встал и вышел, передав короткий слоган прощания и пожелание удачи. Отец и сын обменялись взглядами. «Что еще за щит 3? Куда ты собрался меня подключить?» «Мы сделали так, что любое эгрегорное нападение на руководителей Контр-3 вызывает ответную реакцию наших эгрегоров. Противоядие против этого эмиссар еще не придумал, потеряв кое-кого из своих помощников». «Чем занимается Баркович?» «Ты зря к нему относишься с опасением. Ему пришлось несладко, но экзамен эмиссара он выдержал. В руководстве Контр-3 он занимает пост координатора стратегических линий. А ты?» «А я координатор-тактик. Мы готовим операцию «Чистка», в которую входит ликвидация главных помощников ФАГа в системе и замена руководителей в тревожных службах и правительстве. Подготовлена программа нейтрализации темных эгрегоров. Проработано уничтожение глобальной цензуры средств массовой информации, практикуемой ФАГом, и оповещение о происходящих событиях. Планируется чистка ядер на Гуале от шубы. Абсолютно мертвой материи. И все это базируется на предполагаемом вмешательстве и помощи сеятеля и конструктора». «Да», — вслух сказал Прохор. Ставр невесело улыбнулся. «Оптимисты вы там, в своей Контр-3. Еще неизвестно, захотят ли помочь сеятель и конструктор. Может быть, иерарх пути прав, и мы просто переживаем действия глобального закона большой вселенной, закона перемен. Может быть, единственное, что достойно восхваления при вступлении этого закона в силу, это смириться». Прохор покачал головой, пытаясь прочитать, что творится в душе сына. «Ты тоже так считаешь?» «Нет, я пытаюсь оправдать наши действия». «Тогда запомни одно. Вселенная не стала бы рождать Эрмов и Файверов без веской причины. Она нуждается в нас, и мы должны ей помочь, защищая себя». «Но Солнечная система и Земля уже никогда не станут прежними», — для тех, кто придет после нас, они останутся в памяти такими, какими их оставим мы. Даже если конструктор откажется воевать с Фагом, шанс сохранить свой дом, пусть здорово изменившийся, у нас есть. Ставр смотрел на отца непонимающе, и Прохор докончил. Этот шанс. И вы сами, файверы. Ян тот говорил об их объединении. Ладно, иди по своим делам, сынок. Я вижу, ты сидишь как на иголках. Ставр поцеловал отца в ухо и стремительно выскочил из комнаты, сразу исчезнув с экрана псирадара отца. Поселок Долина Фобоса на Марсе состоял из трех десятков разнокалиберных коттеджей, где могли проживать около сотни семей. Однако в настоящее время все его население состояло из двух десятков человек, в основном ученых, археологов и физиков, изучающих плоть Бога. С виду это был тихий поселок, как и сотни других, имеющих одну ветку метро, небольшой парк машин, маленький реактор «Кварк-стандарт», который обеспечивал энергией пару лабораторий и жилые блоки. На деле долина Фобоса служила маскировкой одного из центров «Контр-3», а именно аналитического, запрятанного в недра пещерной страны под поселком. Центр располагал своим энергохозяйством, кодированной системой метро, трехслойной системой защиты, в том числе и абсолютным зеркалом, а также совершенным комплексом охраны, позволяющим в случае нужды отразить любое нападение или в течение короткого времени эвакуировать работников центра в заранее подготовленные места. Проникнуть в святая святых центра не только простому человеку, но и разведчику, будь таковой появился бы, не представлялось возможным. Однако Ставр, шутки ради, решил попробовать сделать это, хотя отец включил его в сеть Спрута-3 и дал необходимые пароль-файлы. К долине Фобоса, расположенной в 100 с лишним километрах от границы плоти Бога, с основной породой планеты, Ставр добирался на флайте местных турлиний вместе с группой школьников, совершающей экскурсию. Внешность он себе подобрал в соответствии с императивом внутренних кондиций и с виду казался пожилым толстяком, багроволицым, неповоротливым, страдающим одышкой. Школьников сопровождал учитель, социоисторик, такой же толстый, как и попутчик. И Старв даже подивился такому совпадению. Выглядели они как братья. В поселке группа задержалась, что было на руку новоявленному разведчику. Под видом сопровождения детей, разговаривая с учителем, он обошел поселок кругом и составил объективную картину прикрытия долины Фобоса силами защитной сети.